Зима 2003 года, швейцарские Альпы, кантон Валле, южнее деревни Цермат, владение барона Карла Палетти. Меня кое-что интересует. Подробнее, ну, скажем так, заявил барон, постукивая ручкой по обеденному столу. На противоположном конце стола сидел вчерашний гость. Впервые за несколько дней он нормально поел и сейчас налегал на крепчайший кофе с корицей. Барон приказал выставить целый кофейник. — Что именно? — генерал Тимур зевнул. — Просите. — Вот это место, Екатеринбург-1000, обогатительный комплекс. Генерал махнул рукой. — Забудьте. — Отчего же? — Эти психи разнесли все на куски, придурки чертовы. Они активировали систему уничтожения. То, что сделал один человек, может сделать любой другой. К тому же, как я понял, несколько изделий вам все же удалось вывести. Генерал какое-то время молчал. Было видно, что он зол. То ли из-за усталости, то ли из-за чего еще. Он рассказал лишнее. Но слово не воробей. Если сказал «А», будь любезен, договаривай до конца. Стал бы я тут сидеть, если бы все прошло как надо. Самолет не долетел до места назначения. Где было место назначения? Одно место, тайный аэродром в Бразилии. Там его должны были встретить. Я за малым не полетел с этим самолетом. Люди Альварадо должны были вас встретить. Генерал ничего не ответил. А поскольку вы лишились и самолета, и возможных денег, да еще мексиканская наркомафия будет вас разыскивать, вы пришли наниматься на службу ко мне. Без денег. Просто очаровательно. Просто очаровательно. Вам этого не понять, сеньор, — огрызнулся Тимур. Да, вероятно. Что же произошло с самолетом? Я не знаю. Он просто не долетел. Барон прикинул. Можно, конечно, попробовать поискать, но... Ну, раз уж так получилось, вернемся к нашим баранам. Каким образом вам удалось создать собственную ядерную бомбу? Это уже не важно. Я задал вопрос, — холодно сказал барон. Ладно, если вы желаете. Первое, что вам нужно, если вы хотите создать атомную бомбу, это исходные ядерные материалы, либо плутоний-239, либо обогащенный уран. И то, и другое можно получить, если у вас есть либо ядерный реактор, либо 1000 центрифуг. Ни того, ни другого у вас нет, так что забудьте. Ни ядерного оружия, ни даже ядерных реакторов в Италии не было. Страна считалась сейсмоопасной, причем полностью. А исходные материалы можно купить? Можно, но в 9 случаях из 10... Это будет подстава какой-нибудь разведки мира. Ты что, не понимаете? Человек с ядерным фугасом на улице многолюдного города — это же кошмар разведок всего цивилизованного мира. Все они ведут превентивные программы, закидывают удочки и ждут. Те, кто клюнет, уничтожают без колебаний. Хорошо. Как насчет складов ядерного оружия? «Их охраняют, сеньор!» — с мудрой насмешкой опытного человека в голосе пояснил генерал барону. «Так охраняют, как вам и не снилось. Сотни бойцов, прошедших специальную подготовку, бронетехника, тревожные кнопки и все такое. Но если даже вам удастся раздобыть боеголовку, ничего не выйдет. Все они запрограммированы, понимаете?» Для того, чтобы боеголовка встала на боевой взвод, должен пройти код активации, который знает только монарх и еще несколько человек. Это сделано для безопасности. Чтобы обойти код, даже хорошо подготовленному инженеру-ядерщику нужно будет работать несколько дней, причем в специально оборудованном помещении, защищенном от радиации. Это манипуляторы, несколько метров свинца и тому подобное. Но хуже того, в каждой боеголовке установлен маяк. Причем он интегрирован в конструкцию самого изделия. Просто так его снять нельзя. И если боеголовка вышла из-под контроля, маяк активируется и дает сигнал. Учитывая уровень опасности, любая страна окажет помощь в поиске любой другой стране. Все понимают, что с ядерным оружием шутки плохи. Барон кивнул с таким видом, как будто он знал все это. В таком случае вот что. В вашей стране были ядерные специалисты, физики, верно? Мне нужно, чтобы вы нашли их. Это и будет вашим первым заданием. Ваша пригодность будет проверяться его выполнением. Генерал налил еще чашку кофе, залпом выпил. А как же деньги? Деньги вы получите. Столько, сколько сочтете нужным.